Четвертое римское. Что уж сейчас-то почти через 150 лет после столь скрупулезно изложенных нами событий пытаться оправдать или осудить Ивана Сергеевича Красина. Мы таковою прерогативой не обладаем, брать на себя вынесение вердикта. Мы готовы, как всегда, в нашем правдивом повествовании выступить в роли незваного адвоката. Ну, мы сами себя позвали. И любой автор, кстати, тут сказать, даже в измысленном судебном процессе ни в какой иной роли, кроме как в роли адвоката, выступать не может, ибо такова сама суть авторского ремесла. Если же вы, дорогие мои, однажды обнаружите, что автор выступает в качестве там свидетеля, тем более свидетеля обвинения, или, упаси Боже, в роли прокурора в состязательном-то процессе, случаются у нас состязательные процессы с выслушиванием сторон, или не равен час в роли судьи выступит, если, говорим мы, однажды такая странность обнаружится, смело выносите сами свой вердикт, читательский, в том, что автор сей автором не является и являться не может по определению. Не может. Автор всех своих героев всегда оправдывает. Ну, это так. В сторону, да. В сторону. Наша же адвокатская речь в настоящем повествовании сводится к обращению внимания вашего, господа присяжные, что все совершенное господином, впрочем, что это мы, совершенное товарищем члена Красиным Иваном Сергеевичем, совершено было во имя любви. А во имя любви, по нашему скромному разумению, можно сделать все, что угодно. Вот все, что угодно. Хоть зарезать. А вы, может, подумали, что, говоря о совершенном, дескать, Красином, мы имели в виду произошедшее с ним в деревне? Вроде бы, дескать, измену возлюбленной? Нет, нет, дорогие мои. Тем более, что с той женщиной в Катином платье не все так просто. А вот мы вам расскажем. Вынеся князя Глеба из клиники Полубоярова на руках, Красин свистнул извозчика и, понимаючи, что в иную какую клинику старика вести невозможно, поскольку оттуда его немедленно же вернут в клинику прежнюю, Красин повез его к себе на квартиру, собираясь приватно вызвать туда знакомого врача. Глеб Глебович тяжело дышал, глаз не открывал, но, вне всякого сомнения, оставался жив. Из уголка его искривленного рта, как из уголков обоих глаз, сочилась мутная влага. И об заседании главбюро, где, несомненно, ожидали его Красина возвращения, на минуточку он вышел-то, и вообще обо всем позабыл Красин и тем самым изменил ход истории российской. Ну, разумеется, так, как она, история, здесь нами излагается. Вы не диссертацию читаете, дорогие мои, а роман. Да-с, не диссертацию. Нет, не диссертацию, роман. Когда Красин усаживал старика в пролетку, двое служителей подошли, было один даже успел произнести: «Это господин строго возбраняется», и тут же и третий подошел от дверей, через которые только что прошел Красин с князем Глебом Глебовичем Кушаковым-Телепневским, артиллерии-поручиком на руках. Вы уж наверняка ожидаете, что Красин наш со всеми этими троими обошелся чрезвычайно жестко, но нет. Помните, мы вам говорили, что такие глаза в тот момент были у Красина, что никто не решился его остановить. Красин только взглянул. Трое стражей тут же повернулись и молча отправились по местам своим. Вот только так и можно совершенно запросто выйти из сумасшедшего дома. Мало ли вдруг вам, дорогие мои, когда понадобится. У Красинского парадного нервно прогуливалась туда-сюда женщина в сером летнем пальто и синей шляпке с черным пером. На цокот копыт она оглянулась, На струне находящийся Красин мельком взглянул ей в лицо, тут же, помимо себя, помимо всех произошедших с ним событий, конечно, узнал, он же память-то еще не потерял, Красин-то наш, он хотя и находился сейчас на очень, значит, сильной струне, все равно оставался огурцом. Это была нынешняя, и, добавим мы, последняя альфредка красинского хозяина Визы, пустившая Красина к Визе в кабинет. Ну, что у Красина произошло с Визе, мы вам рассказывали. Альфредка подскочила к пролетке, словно бы собиралась помогать Красину нести Глеба. «Иван Сергеевич, будьте добры, достаньте у меня из кармана деньги вот здесь», поворачиваясь к ней боком довольно неприятным тоном, попросил Красин. Но та не то что помогала, а только вдруг пошла вся багровыми пятнами по лицу и молча стояла, как столб, сжимая сумочку. «А с вами со всеми!» — совсем уж мерзким голосом произнес Красин, перехватил одной левой рукой почти невесомого старика, правую руку сунул в карман, вытащил горсть мелочи и высыпал в руку извозчика. Тот обомлел от этой щедрости, инда от желтого ведь дома доставил господ, и даже не нашел благодарственного слова, только поскорее, пока умалишенный бородач в сознательность не возвернулся, хлестнул по лошаденке и уехал. Красин понес князя Глеба по лестнице. Альфредка все так же молча потопала следом, ее каблуки издавали на ступенях цокот, какой издают лошадиные подковы. Красин оглянулся пару раз, но ничего не сказал. В квартире Красин положил привезенного на софу в гостиной, прикрыл до подбородка пледом и отпер бюро. «Я сейчас вам передам записку для врача и покорнейше прошу», — сказал Красин, заставляя себя быть прежним Красиным и говорить доброжелательно, как и пристало воспитанному человеку, говорить с женщиной, с любой женщиной, в любых, добавим мы, обстоятельствах. «Покорнейше прошу записку эту немедленно же доставить, чем меня немало обяжете. Тут недалеко...» Тут Красин на мгновение затруднился, потому что вот именно Альфредки он не помнил. Имен всех барышень не упомнишь, даже при красинских мозгах, а, возможно, и вовсе не знал, не называть же Альфредкою. «Елизавета», — торопливо произнесла она, — «Лиза». «Очень хорошо, Лиза». «Вот». Он подал записку и даже улыбнулся, отчего барышня немедленно же переступила ногами, как лошадь. «Лиза», — та вновь переступила, — «весьма обяжете, выйдите из парадной налево и повернете в первую же арку, а там, перешедши улицу, сразу увидите зеленый с двумя колоннами особняк. Доктор Бартиков, запомните, я адресата не написал, вы запомните, доктор Бартиков, Лиза». «Иван Сергеевич», она также, как давеча в приемной, вылупила глаза и было повернулась, чтобы идти, но тут старик очнулся и слабо заворочился. «Не надо, не надо». «Чего не надо, Глеб Глебович?» Красин наклонился над ним. «Врача». «Доктора не надо», — вполне осмысленно и четко произнес старик и открыл глаза. «Поздно мне, доктора. Я сейчас умру». Альфредка Елизавета ахнула. Красин было открыл рот, чтобы произнести слова, которые добрые люди всегда говорят всем умирающим, но князь поднял упреждающий ладонь. Рука его поверх пледа оставалась неподвижною, а ладонь двигалась. Да, поднял ладонь, дескать, не надо пустых слов, а тем более напрасных действий. «С кем имею честь?» — твердо спросил лежащий, словно бы это не он только что говорил, что сейчас умрет. «Инженер Красин Иван Сергеевич», — доложился Красин, разве что каблуками не щелкнул. Он вновь, как очень редко бывало в его прежней жизни и почему-то очень часто, неспроста это, ох, неспроста, стало происходить в жизни теперешней, в последние-то дни он вновь, значит, затруднился, желая добавить что-то к этой ничего не значащей для стороннего человека аттестации, собрался было добавить самое, на его взгляд, верное — друг, то есть жених и непреложное — муж вашей племянницы Катерины. Но не сказал Красин про племянницу, к счастью. или к несчастью, это как посмотреть. Возможно, будущее покажет, мы не знаем, Бог знает. И рекомендовался так: строю мост через Нянгу возле села Кутье-Борисово. В ваших местах, ваше сиятельство, строю мост. Глаза Глеба вспыхнули, синие пронизывающие собеседника, глаза всех Кушаковых, Телепневских вспыхнули. Старик слабо улыбнулся и кивнул, и тут же перевел взгляд на женщину. — Елизавета! — быстро произнесла она, суетливо кланяясь, как болванчик. — Елизавета! Елизавета! Елизавета! Тут Красин понял, что барышня, кроме имен собственных, ничего произносить не умеет, и доложил за нее. — Елизавета, добрая знакомая промышленника Альфреда Визе, который финансирует строительство моста. Этого самого моста у вас в окрестностях Глухого Колпакова. — Дейнего! — заполошно добавила Альфредка, вдогон польщенная данной ей аттестацией. — Дейнего! Елизавета Дейнего! Из хорошей семьи! — еще выпалила та, будто бы на содержание нанималась к умирающему. Красин отстранил ее от старика, а тот вновь теперь неотрывно глядел на Красина. — С того света стану присматривать, молодой человек, потому имею сообщить сведения, а вы уж распорядитесь, для блага России. Для блага России! — это он произнес с нажимом и, видимо, потратил из-за долгого говорения много сил, потому что вновь закрыл глаза. — Я слушаю ваше сиятельство. — Там, на берегу Нянги, возле села. Там имеет быть струя неистощимая, месторожденная. Месторожденная струя, счастье народное, счастье всему народу, составящее опричь государственных затрат, месторожденное из глубин земли. Братец мой Борис скрыл оную, монастырь поставил над нею. Старик теперь словно бы обретал силы, говорил все громче и четче. Монастырь поставил, ровно бы над святой водою, богохульник, оскорбил тем и Божью церковь, и всю Россию, скрыл место земляного рождения от народа, великий еретик, суть князь Борис. Струя неистощимая, но отнюдь не святая, братец мой, великий богохульник, суть великий развратник, суть, как и дочери близнеши его, подкидыши. Князь замолчал, опять закрывши глаза, и грешным делом Красин в тот миг подумал, что, может быть, старик заговаривается, и все-таки не напрасно содержался он у Полубоярова. — Меня тоже скрыл, — неожиданно выговорил Кушаков-Телепневский с закрытыми глазами и медленно, однако явственно усмехнулся. — В скорбном доме. А вы, я запомню. Он попытался поднять указательный палец, но теперь смог только чуть пошевелить всею кистью. — Там! Там! Наверху! Запомню! Присмотрю там! Ежели что, с того света прокляну Иван Красин и Елизавета. — Дейнего! — выпалила дама. — Но я не при деле, ваше сиятельство, я женщина, я не в ответе, если что. — Хорошо. Тут князь открыл глаза, медленно взглянул на даму, и даже отблеск самого настоящего мужского интереса на мгновение, последний раз в жизни, вспыхнул в тусклых его когда-то синих зрачках. — Женщина не в ответе, «Женщина! Женщина!» — истерично крикнула та. Красин вновь отстранил ее, но она теперь кричала из-за красинской руки, рвясь к старику. «Золото, да? Золото! Говорите скорей!» «Ты уж не предавай, Ваня!» — совершенно ясно проговорил старик. «Предавать никого не можно, коли уж обещался. Хоть бы женщина из-за женщины. Бог накажет». Кушаков Телепневский опять усмехнулся, склонил на бок голову, вновь желтая слюна побежала из уголка его рта, за секунды темнее и окрашиваясь сначала в алый, а потом в багровый цвет и превращаясь в совершенно бурую, чуть ли не черную внутреннюю кровь, и перестал дышать. Красин наклонился к нему. — Глеб Глебович, ваше сиятельство. — Помер, — разочарованно произнесла Альфредка. — Золото, наверное, — продолжила она задумчиво и как бы про себя. — Что же еще может быть? Небось, золото. Так вот, горний, высший самый присмотр князя Глеба Глебовича не сказался, по всей вероятности, на барышне Елизавете. Но мы вам, дорогие мои, в самом скором времени непременно сообщим, как он и присмотр сказался на Красине. Уж это само собою. А тогда Красин, вместо того, чтобы развернуться и вмазать дури пощечину, некоторое время, словно бы ничего не слыша, смотрел в светлеющее и твердеющее лицо князя Глеба, все более становящееся похожим на Катино лицо. Красин еще не успел решить, что ему теперь делать с телом. Надобно было, разумеется, усопшего князя Кушакова-Телепневского вывести на родовое кладбище и похоронить рядом с братом, князем Борисом Глебовичем Кушаковым-Телепневским, Катиным отцом. Но как все такие вещи обустраивать, Красин, можете себе представить, совершенно не знал. Родители его умерли, когда он учился в Париже. Приехать на похороны он успел в самый последний момент, чуть ли не к опусканию в могилы. Все формальности и соответствующие обустройства проделаны были управляющим без него, он только подписал готовые бумаги. Так что пошлые замечания Альфредки он, слава богу, действительно не услышал. Кстати, тут сказать, пощечины женщинам, даже дурам, да каким угодно женщинам, мы решительно не одобряем, дорогие мои, ни в каких случаях. Но Красин бы ее и не ударил все равно, да-с. Нечего тут было бы это для него придумывать в нашем правдивом повествовании. Красин все смотрел и смотрел на мертвое лицо князя и, по всей вероятности, в некоторой прострации находился сейчас. — Иван Сергеевич, — тронула его за плечо честная Елизавета, — а ведь я пришла вас предупредить. — Да, — равнодушно спросил Красин. — О чем? — Да что, некоторым образом и попрощаться, я уезжаю. — Добрый путь. Он не понял, глупый, попрощаться. Тут серое пальто Елизаветы, само собою, с застегнутыми пуговицами упало ей на башмаки, прямо на затейливые металлические застежки. Стремление к правде заставляет нас свидетельствовать, что и руки из рукавов Елизавета предварительно не вынимала. Вот ведь как! Она переступила через пальто и, дрыгнув ногами не менее чудесным образом, башмаки свои, не расстегивая застежек, сбросила. Шляпка тоже полетела в сторону. «Ну, Ванечка!» Надвинулась она на Красина, торчащей под блузкой грудью, как тараном. «Дальше сам я одна не справлюсь, только не здесь, конечно, не в этой комнате. Спальня у тебя там?» «Идите к черту!» Еще не успев осознать оскорбление, так же равнодушно и устало ответил Красин. «Что?» Она мгновение помедлила и, сопя и роняя слезы, принялась одеваться, приговаривая: «Дурак, ну, дурак, что я замуж к нему прошусь, что ли? Ванек, Ванек и есть, не здесь же!» Не при покойнике пошли бы в спальню, дурак! а покойника потом дворник бы зарыл. — Подите вон! Тут Красин повернулся к ней уже решительно. — Да ради бога! Уже полностью засупонившаяся барышня пробежала к двери, цокая каблучками. От двери крикнула. — Только про деньги, Иван Сергеевич? Все стало известно, да. Кому надо, тому известно. Уж извините, так вышло. Дурак! Дурак! Хлопнула дверь. Мы можем тут присовокупить, что Красин действительно оказался дураком. По поводу пощечин женщинам активнейшим мы выступаем против, но вот Красину следовало бы тут же Елизавету Дейнега на лестнице догнать и там же на лестнице придушить. Это да. Чего он, разумеется, не сделал. Поскольку Елизавета Дейнего более в нашем правдивом повествовании появляться не станет, хоть различные персонажи будут еще несколько раз ее упоминать, ведь добрая знакомая Альфреда Визе непосредственная и неожиданно, признаемся для нас самих неожиданно, весьма существенное влияние оказало на развитие излагаемых нами событий, а мы обещались рассказывать вам о судьбах всех хоть как-то значимых персонажей, так вот, мы можем сообщить, что мамзель Дейнего благополучно уехала вместе с одним из незаконных, но вполне великовозрастных детей Визе в Берлин. Это несмотря на оказанное ею влияние на развитие, значит, событий, связанные с этим влиянием сношения с очень разными людьми. Сношения отнюдь не любовные, а просто то были взаимовыгодные разговоры, да-с, только разговоры. Так она уехала, значит, в Берлин, потом из Берлина в город Амстердам, в каковом городе некоторое время подвязалась в одном из лучших голландских борделей «Бабилон», а уже в солидном для девицы возрасте лет под 30, скопивший некоторый капитал, переехала в шотландский город Глазго, где открыла уже собственное дело, назвавшее его «Нью Бабилон», «Новый Вавилон», да и замуж успешно вышла она в Глазго за сквайра Тристрама Маккорнейла, что нам доподлинно известно, и Нью-Бабилон Елизаветкин успешно функционировал много, не сказать лет, много десятилетий, почти полтора столетия, и девочки в заведении всегда были свежие и из разных самых стран, что особенно ценилось завсегдатаями, и закрыт был городским советом Новый Вавилон только в наши уже дни, через много десятилетий после смерти Елизаветы. Такая вот вполне счастливая судьба. И еще, кстати, вам тут сказать, дорогие мои, нынешние владельцы Нью-Бабилон оказались почему-то россиянами. Это нам доподлинно известно. Именно они вдруг решили в честь основательницы дела Елизаветы Маккорнейл, чей XIX века портрет в соблазнительном открывающем взгляду решительно все прелести неглиже выставлен был в общем зале, именно они решили переименовать Нью-Бабилон в Cheerful Elizabet, веселую Елизавету. Это значит, пиар-ход такой был задуман. Ну, владельцы-россияне, как часто случается с россиянами за всяческими рубежами, просто забыли или не успели осознать, где находятся. А находились они вместе со всеми своими замечательными шлюхами в королевстве Виндзорской династии, прежде до Первой мировой войны, называвшейся Саксен-Кобург-Готской, являющейся одной из ветвей эрнестинской линии от древней саксонской династии Веттингов. И совершенно случайно в тот год правила королевством, пусть и номинально, тезка миссис Маккорнейл. Потому переименование, состоявшись на следующий же день, закончилось, как и, к сожалению, бытование всего бизнеса. Ну, это мы так, в сторону, да-с, в сторону. Вернемся в XIX век. Главное, что слова князя Глеба о близнешах-подкидышах Красин никак не мог сейчас пропустить в сознание. Он пытался подумать об услышанном и не смог. Почему подкидыш? Считалось и известно было не только Красину, но всей Глухово-Колпаковской губернии, что супруга Бориса Глебовича, княгиня Анна Ивановна Кушакова-Телепневская, умерла в 18 лет, умерла родами Кати, умерла за границу в швейцарском Цюрихе, где князь с нею и вступил в законный брак, и где и похоронил. Ни о каких Катиных родственниках с материнской стороны Красин не слышал. Да и при характере князя Бориса Глебовича ни о каких родственниках речи бы не зашло. Князь привечал в имении только тех, кого сам пожелал приветить. Так что Красин взял и просто выбросил эти слова князя Глеба из головы. Да и места у него в голове, если честно вам сказать, дорогие мои, сейчас не оставалось. Все свободные в голове номера заняла мысль о спасении Кати. Кати, Кати, Кати. Выбросил из головы и навечно. Не вспомнил и не вспоминал никогда. Так вот началось Божье наказание. На всю свою жизнь забыл. А иначе, мы полагаем, у него просто бы мозги закипели. Теперь Красин все смотрел на мертвого старика, лежащего у него в гостиной, и даже несколько раз слегка руками разводил недоуменно, словно бы ожидая разъяснения от покойника. И тут одно лишь слово с запозданием расслышал он — «дворник». Нужды нет, что произнесла слово Альфредка. Слово казалось правильным, оно будто смоляным факелом осветило Красину затемнившееся было сознание. «Дворник». Пусть сбегает в похоронное бюро, помещавшееся, Красин знал, в полуверсте отсюда, а также вызовет полицейского урядника и сходит к доктору Бартикову за медицинским заключением. По короткому размышлению, Красин решил, что так вот сейчас необходимо поступить. Красин прокашлялся, закрыл князя Глеба пледом с головою и подошел к окну. За шторами висел шум. Красин выглянул, отодвинув штору. Под окнами двигалась бесконечная и бесформенная толпа. Мелькали непокрытые головы, картузы фабричных, студенческие, солдатские шапки и редкие, но все же были и они, котелки и платки на бабах. Река разномастных головных уборов текла мимо Красина, на миг показалось, под ними нет самих людей, только картузы, котелки, платки и шапки, начавшие жить собственную жизнью, обрели теперь некую общую цель, побудившую их всех двигаться сейчас в согласном единонаправленном потоке. Сверху, конечно, нельзя было рассмотреть лиц под шапками. Красин несколько мгновений неподвижно глядел вниз, пока со вздохом не придвинул обратно шторку. Третьего дня. Неужели только третьего дня такие же толпы шли встречать Александра Ивановича? А нынче что? Что нынче? Он, Иван Сергеевич Красин, товарищ члена, ни о каких народных сегодня шествиях осведомлен не был. Кривая Катина улыбка почему-то исказила красинскую физиономию, и улыбка эта привела его, наконец, в чувство. Красин привычным жестом потрогал бородку. Решил, дворник значит дворник. Быстро вышел на лестничную клетку, в туалетную комнату там, все продолжая ухмыляться и брызгая себе на ноги, наскоро оправился, в единый миг переоделся, без жилета, воротничков и галстуха, лишь натянул прямо на рубашку сюртук и на голые ноги полосатые брюки, выскочил во двор и побежал к дворницкой, слушая отдаленный, словно бы звук ледохода на Неве, гул двигающейся толпы. «Никифор!» — приплясывая над ступеньками подвала, позвал Красин дворника тщетно. «Никифор!» — он спустился по лесенке вниз. «Вот теперь...» Запоздалая нервная дрожь била Красина, словно ему зябко стало без жилета августовским днем. Спустился вниз под самую дверь, заколотил в суриком крашеную облупившуюся сосновую доску под табличку и дворник. Незапертая дверь подалась, запахло смрадом, Красин вошел. Дворницкая оказалась пуста. С некоторым удивлением Красин, стоя посреди маленькой низкой комнатки, оглядывался по стенам. И тотчас же где-то вовне Красина, не то здесь, в Дворницкой, не то на улице, не то напротив, не вовне, а в нем самом, в ушах, потому что кровь, несомненно, прилила сейчас к голове, не то рядом возник поющий на одной ноте звук, словно бы тонкая струна, не переставая, звучала. И значит, крайне неприятный... Резкий и сладкий запах, никак не вязавшийся с виденным сейчас, послышался вместе с пением струны. Зловоние, а не запах. Слушая пение струны и ощущая зловоние, Красин сделал еще пару шагов и остановился. Здесь, в Дворницкой, наблюдался совершеннейший порядок, будто бы не дворник Никифор, бывший матрос флотского экипажа, а скромная барышня, чуть ли не институтка, жила в Дворницкой Красинского дома. Честная и опрятная бедность вместе с ужасным запахом просто била в нос, как и вся обстановка дворницкого жилища. Чистыми, явно недавно мытыми половицами, низким шкафом в углу, с положенную поверху кружевной салфеткой, маленьким черным комодом у стены, аккуратнейшей, без единой складочки, застеленной кроватью, с горкой подушек на ней, круглым столом со скатертью в шотландскую клетку и стульями с высокими, будто бы у трона, прямыми забранными коленкором спинками. И тут Красин вздрогнул, увидевши, наконец, сразу бы должен был заметить, вздрогнул, только что он удивлялся поющему звуку, а должен был сразу заметить, что если бы не сказать, кто производит этот звук. Посреди стола прямо на клеенке лежал револьвер. Несомненно, именно оружие и, на взгляд, ощутимо тяжелое и холодное, но живое, недвижимо рождало звук. Ответная тонкая струна тут же запела в сердце Красина. Это был только что почти одновременно с винтовкою введенный в русской армии американский Смит Вессон, а не Кольт, как у Харитона Борисова. Харитоновский Кольт, как вы сами понимаете, дорогие мои, теперь находился у Красина в бюро. Открывая бюро при Альфредке, Красин наш весьма неосторожно, как выяснится очень скоро, весьма неосторожно дал увидеть Кольт, зашедший попрощаться барышне. Но сейчас, когда выбежал к дворнику, Кольт, разумеется, и не подумал захватить с собой. И вот оно вновь — оружие. Точно такой же револьвер Красин видел у члена главбюро капитана Васильева. Васильев хвастался, что машинка стреляет с ужасающей точностью и скоростью, и что он, Васильев, берется из Смит-Вессона гасить свечи с 50 шагов и клялся, что это совершенно так и обстоит быть, как русский офицер. Красин взял игрушку, взвесил в руке. Кривая Катина улыбка вновь появилась у него на лице. То, что на столе у дворника лежал именно Смит-Вессон, непреложно говорило о том, что оставил здесь револьвер человек не случайный, а имеющий отношение, если и не к армии, то уж во всяком случае к государственным институтам. Откинув вращающийся на шарнире короткий ствол вверх, Красин обнажил барабан. Прямо Красину в лицо уставились 6 капсулей на патронных гильзах, словно бы глаза патронов смотрели на Красина сейчас из стальных комор. Место под патроном в барабане револьвера. Барабан оказался полностью снаряжен. Красин, не соображая, ну, простим ему, и вы в такую минуту не очень хорошо соображали бы, дорогие мои, не соображая, значит, можно ли ему забирать не принадлежащую ему и весьма ценную вещь, рефлекторно сунул револьвер в карман и повернулся было, чтобы скорее уйти, но тут за спиной его раздался скрип. Он рывком повернулся, рывком вновь выхватил из кармана револьвер, наставляя дуло на саму собою приотворившуюся дверцу шкафа, словно бы обманутый муж, ищущий по квартире спрятавшегося жененного любовника. Красин распахнул дверцу. В знакомой Красину визитке, наличие которой в гардеробе дворника уж вовсе нельзя было предположить, но Красин-то сейчас и внимания не обратил на это, в альпийской своей шляпе и визитке в чистых панталонах прямо на стопке постельного белья сидел, скрючившись, вовсе не Никифор, а Харитон Борисов. Из-под шляпы Харитона стекала на щеку и уже расползлась по плечу и рукаву густая темно-красная полоса. Тут с секундным замедлением после того, как Красин распахнул дверцу, на него из шифонера выпала вишневая с изогнутой ручкою трость. Красин сделал непроизвольное движение, ловя трость, и тем самым тростью сбил с Харитона шляпу. Обнажилась аккуратная дырка у того на косо подбритом виске, из которой и вытекала полоса, и тут же запах, висящий в дворницкой, вторично всею силой ударил в Красина. Красин опустил взгляд. Зловоние испускалось темным пятном на штанах убитого. Перед смертью он, по всей вероятности, обильно обмочился, или же мочевой пузырь опорожнился уже у мертвого. Сильно пахло кровью, а запах крови смешивался с запахом мочи. Перевидевший за последние дни довольное количество трупов, Красин хладнокровно отступил на шаг, непроизвольно наклонился, поднял шляпу. Тепло исходило от нее, как от вынутого из пылающей печи еще не загоревшегося, но уже прожаренного полена. Красин заглянул за отворот, словно бы желая внутри головного убора найти объяснение увиденному, уставился на муаровую шелковую подкладку со странной надписью латиницей и кириллицей «Мастер Фавр» и словом «Санкт-Петербург». Шляпа была совсем новой, почти ненадеванной. Красин несколько времени смотрел в эти «Мастер Фавр» и «Санкт-Петербург». Потом вдруг надел шляпу на себя, словно бы для него, инженера Ивана Сергеевича Красина, стало теперь обычным делом мародерничать, обирая покойников. Потом, еще раз наклонившись, поднял и трость, вновь сунул в карман револьвер и, пятясь и не отрывая взгляда от мертвеца, вытеснулся было в дверь. Однако тут раздались шаги за дверью. Красин единым духом залез под кровать и затаился с выставленным впереди себя дулом, готовый выстрелить хоть и прямо в лицо любому человеку, загляни сейчас этот человек под кровать. Харитонова шляпа с Красина, разумеется, слетела и осталась валяться прямо перед кроватью на самом виду. Совсем тогда наш Красин с ума сошел, что и подтвердили дальнейшие события. Печально, но из песни слова не выкинешь. Вошли двое. Из-под кровати Красин увидел две пары сапог. Одни смазные и, кажется, перебивающие едким своим запахом трупный, стоящий в дворницкой, и другие — яловые, отлично выделанные и надраенные тонким обувным лаком. Завзятый франт Красин тут понимал в сапожном-то лаке. Если бы прошедшей ночью в кутье Борисове Красин обратил внимание на ноги стоящих в пролетке исправника и неизвестного человека в широкополой шляпе, он бы, возможно, не говоря худого слова, прямо из-под кровати выстрелил бы по ногам вошедших и потом, как упали бы обладатели сапог, и по головам. Но вот не обратил внимания тогда и не выстрелил, хотя очень нервно водил дулом Смит Вессона с сапога на сапог. Да и то сказать, эко невидаль. Яловые, а тем более смазные сапоги. Такую обувку носили даже слегка достаточные в России люди. Ну а персонажей, надевающих опорки, лапти или же передвигающихся совсем босиком, в нашем правдивом повествовании почти что и нет. Так разве среди будущей массовки? Поэтому только нам с вами, дорогие мои, уже погруженным в полное о предшествующих событиях знания, идентифицировать личности по сапогам вполне по силам, а Красину нет. Вот и не выстрелил, водил, значит, дулом туда-сюда. «Присядем?» — спросили одни сапоги у других, и, не дожидаясь ответа, обладатель яловых сапог грузно опустился на стул. Дворников стул скрипнул и затрещал. Теперь Красин видел толстые ляжки, обтянутые полицейскими штанами с кантом, край белого кителя, и помимо себя отстраненно удивился, что у стража отсутствует палаш, полагающийся тому по артикулу. Палаш как-никак оказался бы сейчас виден Красину из-под кровати. Полицейскому палаш не спрятать, словно бы хвост в карман не засунешь. «Bien sûr». «Конечно», — по-французски ответили смазные сапоги басом. Второй вошедший плюхнулся на другой стул, стул захрипел от неожиданного насилия. Второй вошедший тоже оказался толстяком. «Видите, нету его, Николай Петрович». Теперь по-русски низко сказал этот второй с ногами в дегте. «Ушел». «Да как ушел?» — добродушно рассмеялись яловые сапоги. «От меня не уйдет». Говорящий задвигался, стул вновь заскрипел под его задницей. «Хо-хо-хо!» — вновь рассмеялся жандарм доброжелательным отцовским смешком, и тут, наконец, Красин его узнал. Медленно теперь соображал Красин. Узнал, но ничего сделать не успел, потому что Морозов, а сидел в дворницкой, как вы сами понимаете, дорогие мои, сидел тут на стуле именно Глухово-Колпаковский исправник Морозов. Морозов все так же доброжелательно произнес. «А Эвана он, извольте удостовериться, Серафим Кузьмич, под кроватью обретается. Хо-хо-хо, шляпа-то, хо-хо-хо». «Плюто врей, вье вузаве», по-французски сказали смазные сапоги. «Совершенно верно, глаза у вас». «Иван Сергеевич», — пропел Морозов, — «вылезайте из-под кровати, поговорим по-хорошему». Красин двинулся, вновь выцелил исправниковы ноги. «Только вы вот что, милый человек», — теперь жестко сказал Морозов, — «не удумайте учудить что или же, не дай бог, выстрелить. Вы на двух стволах сейчас, и во дворе еще люди, а им приказано без упреждения по вам стрелять, ежели сами за дверь выйдете. Вылезайте, вылезайте, батеньк!» Тон опять стал отеческий. «Довольно там лежмя пыль собирать». «Тут недавно вымыто», — неожиданно для себя самого хрипло сказал Красин. Исправник и Храпунов согласно засмеялись. Красин полез из-под кровати. Оба вошедших действительно держали в руках оружие и оба целили Красину в лоб. «Револьвер на пол!» — с ударением на «о» в слове «револьвер» приказал Морозов. «Толкайте его ко мне ногою». Красин положил Смитвессон на пол и подпихнул его к исправнику. «Садитесь, милый человек, вот сюда, на табурет». Красин сел на табурет в углу, медленно, теперь да медленно, соображая, как бы ему сейчас поступить с обоими толстяками. Упавшая трость Харитона лежала в двух шагах, а исправник с неожиданной для его комплекции быстротой вскочил, цапнул с полу револьвер, сунул его себе в карман кителя, одновременно ногою отшвырнул трость к стене и вновь со страшным деревянным скрипом утвердился на стуле. «У нас до вас сообщение», — как ни в чем не бывало, — сообщил Морозов. «Вот, прочитаете, и договоримся мы с вами добром. Добром самое лучшее». Лучше оно не бывает, ежели добром. Так, по-хорошему. Храпунов хмыкнул, и Красин хмыкнул в ответ. Оба револьверных ствола по-прежнему глядели на него. «Даже и не удумайте, Иван Сергеевич», — проницательно сказал исправник. «Пустое дело». «А где ваш палаш?» Опять неожиданно для себя, как только что из-под кровати, спросил Красин и добавил: «Вчера в деревне у вас был палаш». Морозов и Храпунов переглянулись и опять в унисон засмеялись. «А невелика печаль, милый человек», — доверительно сказал исправник, и даже так-то по-свойски наклонился вперед, не выпуская, впрочем, из руки револьвера. «Без палаша оно способнее станет», — объяснил он с ударением на первую «е». — «Без палаша легшее. А вот у вас револьвер в руках обретался только что. Свидетели к тому имеются. И здесь же обнаружено тело тайного сотрудника полицейского управления Харитона Борисова, государственного человека из оного револьвера как раз и застреленного. Застреленного при исполнении. Видели вас? Только что нонече поступила ваша светлая персона в разработку в Санкт-Петербургское управление полиции. Немедля же негласное наблюдение установили за вами, и сразу же вы сотрудника застрелили, находясь в разработке. Это петля, милый человек. По законам-то Российской империи и на фатере у вас тело задушенного князя Кушакова, похищенного вами из лечебницы. Но это уж так, милый человек, так, семечки. Главное, Эвана. Исправник показал большим пальцем свободной руки себе за спину на шифонер. Сотрудник убиенный. Теперь засмеялся Красин. Наконец-то освобожденно засмеялся, так как прежде смеялся в лучшие минуты свои, в минуты счастья. Вы бы озаботились, господа, чтобы самим вам в скорости не висеть на фонарях, улыбаясь, ответил Красин. И явным, он перевел взгляд с Морозова на Храпунова, и тайным сотрудникам. Вон только подите, суньтесь на набережную. Красин кивнул на низкое, словно в конюшне окошко дворницкой. Да и то сказать, в полуподвале же помещалась дворницкая, каким еще быть в ней окошку. Народ поднялся, теперь не остановить. Морозов и Храпунов вновь переглянулись, а Красин внутренне весь подобрался для прыжка, но не прыгнул. Надобно было прежде подтянуть под себя ноги совсем вплотную к табурету, чтобы не делать перед прыжком лишнего движения. На лишнее движение ушли бы доли секунды, и оба негодяя успели бы выстрелить, а подтянуть ноги следовало как бы между прочим, как бы само собою. «Меня вы можете, конечно, тоже застрелить, но предупреждаю. Я не филер, тайный полицейский осведомитель». Тут Красин непроизвольно сделал движение головой в сторону, по-прежнему, разумеется, сидящего в шифонере Харитона. «Не филер, а действительный член главбюро». Несколько повысил свой общественный статус Иван Сергеевич и тут же вновь засмеялся, сам удивляясь произведенному им назначению, и тут же выложил, уже совсем хохоча, «с правом голоса». «Да-с. Это как-никак выходит действительный тайный советник, господа тайные и явные сотрудники. За это точно петля. По новым-то законам. Новые законы в скорости воспоследуют, не извольте сомневаться», — пророчествуя еще добавил Красин. «Чтобы вас успокоить, дорогие мои, сразу сообщаем, что пророчества эти, как и все остальные пророчества, даваемые политическими дилетантами, блистательно сбылись. Но не сразу. Через 50 лет». А Красин помолчал и, несколько переставшие радоваться, добавил: «А Харитон ваш Борисов сюда сам явился меня искать, без всяких полицейских указаний. Так что не врите, господа тайные и явные». «Красин не знал, а мы вам можем сообщить, дорогие мои, что Харитон Борисов действительно являлся осведомителем полиции, а предыдущей ночью, когда Красин уже вскачь возвращался в Питер, стал обладателем некоторых тайн и, будучи мужиком, в общем-то, недалеким, весьма неосторожно сообщил об оных тайнах Морозову. А вы думали, это просто осведомителем служить? Тут же головой вертеть надо. Морозов, при свидетелях попрощавшись с Харитоном в Кутье Борисове, столкнулся с ним у квартиры Красина только в присутствии Храпунова. Страстная Альфредка в ту минуту уже сбросила с себя пальто в квартире Красина. Ну, Храпунова-то стесняться Морозову незачем было. Да, а вот тут-то бы ему и прыгнуть Красину, пока двое явно находились в замешательстве, но не прыгнул. Не знаем мы, почему в тот миг не прыгнул Красин, а чего не знаем, того не ведаем. Да-с, не прыгнул. Может быть, просто столько всего пережил за последние дни Иван Сергеевич, что прежних не только душевных, но и физических сил не осталось у него сейчас, и организм сам не отдал команду на богатырский прыжок. «Je ne suis pas un agent de police, Je suis un citoyen ordinaire. Я не сотрудник полиции, я обычный гражданин. Почему-то вновь по-французски пробасил Храпунов. Сотрудник, сотрудник, вновь весело парировал Красин. Коли сидите с полицейским вдвоем, как Шерочка с Машерочкой. Сообщение, что специально до вас привезено, станете читать? Кротко вернул Морозов реальность в дворницкую. На Храпунова он лишь мельком глянул, никак не отреагировав на его французское отречение. «Давайте, милый человек, к делу, время дорого. Станете читать?» «Стану». Не опуская оружия, исправник вытащил из глубин кителя вчетверо сложенный кусочек желтоватой бумаги, положил его на пол и щелчком пальца отправил Красину. Красин поднял бумажку и развернул. Эту записку Красин потом всю жизнь носил в бумажнике, а прожил Иван Сергеевич Красин с гаком 86 лет. Это нам совершенно точно известно, дорогие мои, 86, пока однажды в 10 часов утра 16 августа 1918 года, выйдя из дома, вдруг не почувствовал страшную боль прямо посередине груди, словно бы от удара штыком, и в последний свой миг увидел пред собой голую молодую Катю. Катя смеялась и звала его, как тогда, 50 лет назад, звала его из окна своей спальни, и Красин успел счастливо улыбнуться, прежде чем тьма навсегда закрыла ему глаза, и он упал ничком прямо посреди Баденштрассе в Цюрихе. Недалеко от Баденштрассе он жил тогда в тихом районе возле парка Фридхоф-Зильфельд. В конце жизни Красин уже ничего не строил, а просто служил профессором университета, читал курсы сопротивления материалов и строительной механики в Федеральной политехнической школе. Всемирно известное подразделение Цюрихского университета. Да, а что касается Катиной записки, так на всякие ухищрения Красин пускался, чтобы записка не истерлась на сгибах и тушь, а записка написана была черную монастырскую тушью, чтобы тушь не выцвела со временем, но все равно текст, конечно, к концу красинской жизни оказался почти неразличимым, а сама бумага истончилась и выцвела даже в самой глубине портмоне. За 50 лет. Его и похоронили, Красина-то, с этой запиской на груди, на сердце, по завещанию исполнили ученики. Но это когда еще будет? Вернемся, дорогие мои, в дворницкую. Мон шер, мой милый. Несомненно, Катиным почерком, а Красин знал ее почерк, было написано на оторванном от цельного листа кусочке бумаги. «Mon cher, je suis vivant, je t'aime». «Мой милый, я жива, я люблю тебя». Тогда в дворницкой Красин, прочитавший, непроизвольно дернулся, и Морозов тут же крикнул: «Сидеть, но не балуй!» Красин еще мгновение помолчал, потом тихо спросил, через себя преодолевая, утишивая себя, спросил точно так же, как не так давно спрашивал Катиного кучера на стройдворе, где Катерина Борисовна. И непроизвольно Красин оглянулся, словно бы надеясь, что, как тогда, на стройдворе Катя вдруг окажется рядом, оглянулся, значит, чудо очередного ожидая. Нет. Нет. Не стоило и оглядываться. За спиной Красина, разумеется, оказался только угол дворницкой, две сходящихся выбеленных, а понизу крашенных суриком пустых стены. И стены не рухнули по желанию изнывающего от неистощимой любви Красина. Оба толстяка вновь в который раз засмеялись. «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-х citoyen ordinaire, обычный гражданин, что в смазных сапогах, теперь и его Красин узнал, то был сидевший тогда в пролетке человек в широкополой шляпе, второй теперь ничего вообще не произносил, только похохатывал. Наконец Морозов сказал... У нас. У нас. У меня. В надежном месте. Из монастыря-то я вывез ее. Хотите княжну свою беспременно живой и невредимой получить, Иван Сергеевич? И прежде чем красинские губы сами собою прошептали «хочу», прежде чем сам Иван Красин, сильный, умный и уважающий себя, 36-летний русский мужик, хрипло сказал «хочу», прежде холодная волна поднялась к его сердцу от ног и ударила в голову при словах «живой и невредимой», которые слова, словно бы ледяное копье, вонзились Красину в затылок. И сдался наш герой Иван Сергеевич Красин. Без боя сдался в единый миг. А кто однажды сдается, тот пропадает, дорогие мои, раз и навсегда. Так жизнь устроена.